13 мая 1827 года. Краска стыда заливает мои щеки, а я, тем не менее, ничего не чувствую. Словно какая-то струна оборвалась в моей груди, и ничего нет. Придя вчера за полночь из-под Новодевичьего, весь грязный и измученный, я сел в кресло, твердо решив не раздеваться и ждать рассвета. Однако, записав несколько страниц в своем журнале, не мог преодолеть усталости. Утром проснулся я от стука в свою дверь и увидел всклокоченную голову Емельяна и около него босоногую девчонку с письмом в руках. Письмо было от Верочки, и я вздрогнул, узнав знакомый лиловый конверт, заклеенный зеленой обладкой. Однако вместо радости ощутил скорее некоторую досаду из-за разрушения моих намерений. Верочка писала, что в Данковскую усадьбу дошли слухи о моем нездоровье, ее обеспокоившие, и она поспешила приехать со своей матушкой в Москву, тем более что приданное белье все же перешито, а подвенечное платье решили делать в Москве у мадам де Монси на Кузнецком. Еще месяц назад напоминания о предстоящей моей свадьбе и приезд невесты наполнили бы меня радостью бесконечной. А теперь... Я стоял около ее кресла с шапкой в руках, не зная, куда деть руки и что ей сказать. Вначале она вся раскраснелась от счастья и щебетала, как канарейка. Потом ее сверкающий взгляд начал потухать. Она взяла меня за обшлаг рукава и замолчала. Вместо того, чтобы поцеловать, как прежде, как всегда, розовые ногти ее руки, я почему-то стал ругать мадам де Монси и настаивать на том, что мужские шинели шьют обычно у Лебура. У нее на глазах показались слезы. Она пыталась что-то сказать об усадьбе, отстроенной для ее приданого, но не кончила, расплакалась и убежала. В глубине комнат послышались ее рыдания. И тотчас зашлепали, приближаясь, чьи-то козьи ботинки. Я не стал ждать появления их обладательницы и, махнув рукой, вышел из дому. Заметил только почему-то в прихожей знакомую Верочкину картонку для шляп и рядом кадушку с медом. Почему-то они меня потрясли. И сейчас вот вижу их перед глазами, а в душе пустота. Шел как каменный бродил под Новодевичьим, как каменный тщетно лежал у Карлова дома в крапиве, и вот сейчас пишу и ничего не чувствую, хотя ясно мне, что произошло что-то гадкое, непоправимое. Емельян говорит, что Горелины тотчас же после обеда заложились и уехали назад в Данков. Но что ж я могу сделать? Она владеет всеми помыслами и всеми чувствами моей души. Она одна. Бедная, бедная Верочка. Особенно жалко мне тебя, когда вспомнил я твою шляпную картонку, всю запыленную и так и оставленную, наверное, нераскрытой. Но что же я могу сделать? Что? 5 июня 1827 года. Я безумствую. Я сам чувствую, что начинаю сходить с ума. Судорожно сжимаю руки и хватаю пальцами пустоту. Я уже 5 раз видел ее. Но чего это мне стоило, к чему это привело? Родственники мои беспокойны, держат меня в наблюдении. Сначала зачастил ко мне дядюшка Евграф, пока его зеленая со шнурами венгерская куртка, сизые подусники и висящие на нитке полуоторванные пуговицы верхнего кармана не привели меня в неистовство, и я не наговорил ему дерзостей. Немедля на моем диване появилась вздыхающая Евпраксия Дмитровна, нестареющая прелестница пудов на 8 весу, та самая, которой мы в детстве так любили на сон грядущий класть под одеяло сливочные тянучки и турецкий рахат-лукум. Затем из облаков московского Олимпа выплыл сам князь Борис. И как бы невзначай, чуть ли не каждый день стал забегать на 2 понюшки табаку добрейший Карл Августович, наш медикус и светило. Не имея по причине субординации никакой возможности отделаться от непрошенных гостей, Я начал было выезжировать через окно буфетной комнаты к Евстигнеевым на двор и по задам к Сивцему в Рашку, но окончательно сгубил этим делом свою репутацию, был выслежен, и Евстигнееву приказано было спустить с цепи полкана. Пути отступления сузились, и далеко не каждый день мог я добраться до своей заветной крапивы. Да и лежа в своей крапиве, я был обречен на отчаяние и терзание. Часто я целыми днями лежал бесцельно. Дверь не отворялась, дом, казалось, был пуст, и вечером в окнах не зажигалось света. Иногда неожиданно, часто уже совсем к ночи, запотелые окна освещались, и я мог видеть двигающиеся тени. Чьи? Сердце мое пыталось разгадать это. Иногда же, и не было тогда пределов моему счастью, дверь отворялась. Сгорбленный Карло без шапки, с горящими глазами, выходил и останавливался в ожидании. И через минуту, как бы не замечая его, выходила она, всегда неожиданная, всегда прелестная, всегда в том же платье со сверкающим ожерельем. Проходила мимо, совсем близко от моей крапивы, улыбаясь неизвестно кому. И карлик сопутствовал ей в отдалении, перебегая улицы нервной походкой, оборачиваясь, задыхаясь. Желая разгадать тайну, страшась быть обнаруженным, я выслеживал их с осторожностью необычайной, следуя за их шагами из-за угла и перебегая за ними к новому углу только тогда, когда и девушка, и старик скрывались за поворотом. Так шли мы из улицы в улицу. И чем ближе мы приближались к центру, тем труднее становилась моя погоня. И я с трепетом всматривался в прохожих, боясь встретить знакомых и поразить их своей стремительностью. Однажды, когда я перебегал через Знаменку, чья-то рука крепко схватила меня за плечо. Я обернулся, чтобы оттолкнуть нападавшего, и увидел самого князя Бориса, побагровевшего от ярости и шипящего сквозь зубы свои французские проклятия. Но что все это было по сравнению с тем, что я видел в своем преследовании, что повергало меня в ужас, чего не мог постичь мой мозг? Мои преследования, если я их доводил до конца, всегда оканчивались одним и тем же. Когда подбегал я к последнему повороту, я всегда видел спину остановившегося в замешательстве Карла и ничего больше. Незнакомка исчезала без следа. Она не могла войти в какой-либо дом, потому что ее исчезновение совершалось в разных частях Москвы. И что всего удивительней, исчезновение это было, очевидно, неожиданно для самого ее хранителя. Старик обычно останавливался, как вкопанный, стоял некоторое время, потом горбился еще более и с хмурым видом поворачивал назад. А я бежал, чтобы не попасться ему на дороге. Забирался в какой-нибудь кабак и в ужасе, восторга и отчаяния забывался в винных парах, ища в опьянении удержать в своем взоре тонкую линию шеи и пряди волос, стелющиеся по ветру. 13 июня 1827 года. Я не могу больше. Мозг мой немеет. В глазах все застилается дымкой. Я должен раскрыть эту тайну или должен погибнуть, потому что я дошел уже до черты. Сегодня часов в 5 мне удалось в первый раз за всю неделю победить бдительность моих сторожей и, стравив приставленного ко мне кузена Кандаурова в пикет с добрейшим Карлом Августовичем, я прямо без обиняков выбежал через парадное крыльцо на улицу, вскочил на проезжавший наемный калибер и бил несчастного Ваньку по шее до тех пор, пока всякая опасность погони исчезла. Передо мной стояла новая задача. Я решил проследить, что делает старик после того, как девушка исчезает. Мне повезло. Не успел я вылезти из своего овражка в крапиву, как в одиноком доме заскрипели ступени, открылась дверь, и склоненный старик пропустил Юлию. Я был сегодня уверен, что ее зовут именно так. Я последовал за ними, на этот раз по направлению к Плющихе. Мы вышли к Москве-реке, шли по Садовой, шли по Кречетникам, и за углом у Спаса, около Коковинского дома, девушка исчезла. Старик, как обычно, постоял некоторое время на месте и потом с опущенной головой поплелся назад. Я спрятался за церковным крыльцом, и когда он проходил мимо, слышал, как вздыхал он со стоном и скрипел зубами. Скоро я понял в своем преследовании, что направлялся он прямо домой, и действительно, вскоре он отпер большим ключом дверь одинокого домика, и через минуту в окне затеплился свет, и забегали тени. Я залег в крапиву, не имея сил уйти, очарованный движением мигающих теней. Через полчаса свет внезапно погас, заскрипели ступеньки, Карло вышел на улицу. И мозг мой теряется, руки вновь начинают дрожать. В открытую дверь вновь показалась мне незнакомка. Вновь засверкало ее ожерелье. Вновь улыбалась она кому-то, проходя мимо моего логовища. Я следовал за ними недолго. В ростовских переулках она пропала, а через час, в лунном свете осенней ночи, она вновь, в третий раз вышла из одинокого домика у девичьего монастыря на берег Москвы-реки. Я не имел сил следовать за дьявольской четой, и, потрясая кулаками и призывая небо в свидетели, всю ночь пробегал по московским улицам, пока не наткнулся на Кандаурова, также всю ночь бегавшего по Москве в поисках за мной. 14 июля 1827 года. Я рассказал им все. Я не мог больше скрывать. Мы варили пунш, послали за Протыкиным, и я, дрожа от волнения, увлажняя горячей влагой пересыхающее горло, день за днем, шаг за шагом рассказывал им свои терзания, а Протыкин клялся в том, что каждое слово мое — святая истина. Карл Августович поминутно хлопал себя по коленам и восклицал: «Ах, майн гот!» А Кандауров, дымя конногвардейской трубкой, ходил из угла в угол так, что трещали половицы, и чертыхался, как два эскадрона на плохом постое. К утру они поклялись выручить меня и, если нужно, силой раскрыть дьявольское наваждение. Светает. Тушу свечу и хоть немножко засну перед решительными событиями. 16 июля 1827 года. Насколько моя память могла сохранить стремительность событий, все произошло так. Должно быть так. Протыкин и Ванька Кандауров выскочили из своей засады прямо на Карла. Юлия даже не обернулась на поднявшийся крик и, как сомнамбула, неизвестно кому улыбаясь, продолжала свой путь. В два прыжка я был около нее. Дрожь охватила все мое тело, и какой-то дьявольский трепет наполнил душу. Она была прекрасна, как никогда. Сверкающее ожерелье поднималось на мерно дышащей груди, и линии тела сквозили сквозь складки легкого платья. Я сорвал с головы свой цилиндр и бросил его далеко прочь. Шел почти рядом с ней, и все кругом наполнялось биением моего сердца. Сначала молчал, потом начал говорить что-то бессвязно, прерывно. Она заметила меня, наклонила голову и улыбалась. Мы вышли к стене Новодевичьего, туда, где аллеи лип спускаются к прудам. Какие-то птицы кружились между ветвей. Я взял ее за руку, холодную, как лед. Она остановилась, посмотрела на меня влажным невидящим взором, улыбнулась и протянула ко мне свои руки. Не помня себя, я схватил ее в свои объятия и губами коснулся ее холодных губ. В тот же миг, как бы в порыве ветра, ее волосы взвелись куда-то, глаз, бывший перед моим глазом, куда-то дернулся в сторону, мои руки упали в пустоту. Упал бы, наверное, и я, если бы чья-то рука не схватила меня за воротник. Когда я очнулся, передо мной стоял батюшка и тряс меня за шиворот, а сзади Емельян еле сдерживал взмыленного Замира. А теперь вот уж второй день я сижу на ключе. Батюшка гневается. Трясущийся от страха Карл Августович ставит мне к затылку кровососные банки, и за дверью слышно, как Евпраксия Дмитриевна поговаривает о горячечной рубашке. Меня бьет лихорадка. Но клянусь всеми святыми, что я разрушу эти дьявольские козни и спасу Юлию, мою околдованную невесту, мою единственную, мою вечную. 18 февраля 1828 года. Уже второй день, как я могу сидеть в кровати и даже писать. Кругом все тихо. Уже давно февраль. В окно видно, как галки скачут на снежных сугробах, и тишина данковских палестин, как целительный бальзам, врачует мою душу. Верочка не отходит от меня, поправляет мне подушки, приносит чай и читает мне вслух похождения Телемака. Милая девушка презрела все сплетни и московские толки, и, как обрученная невеста, выпросила у батюшки сопровождать меня в данковскую деревню. И вот благодаря ей я поправляюсь. Кругом все тихо. Слышно, как в столовой тикает маятник английских часов, да скрипят половицы, когда кто-нибудь идет через залу. Я знаю, что стоит мне дернуть за сонетку, Верочка положит на стол свое вязание, она сидит в столовой у окна, отворит дверь и придет ко мне. Поэтому все так спокойно, так безмятежно. Милая девушка, родная моя голубушка, как я тебе благодарен. Сегодня я выпросил у нее свои тетради и, найдя дневник своих ужасных дней, вновь содрогнулся. Но хочу все же закончить эту грустную повесть, и вот пишу. Хватило бы только силы собраться с мыслями. Мои записки прерываются в тот самый день, когда я, запертый батюшкой, сидел в своей московской комнате и обдумывал способы освобождения Юлии от власти старика, несчастного старика, всю меру трагедии которого я не мог тогда и подозревать. В ту же ночь я вырезал при помощи алмаза, бывшего в перстне, подаренном мне еще в детстве покойным дедушкой, стекло из рамы, отвинтил ставню и, сжимая в своих дрожащих руках кинжал и длинноствольный пистолет, еще задолго до полуночи был уже под Новодевичьем. В домике света не было, все было пусто. Я дрожал в своей крапиве от пронизывавшей осенней сырости и хотел уже ломать дверь и силой проникнуть в дом Юлии, как вдруг в ночной тиши услышал знакомые стонущие вздохи. Старик возвращался домой, очевидно, после прогулки по Москве вслед за исчезающей Юлией. Со скрипом отперся и снова заперся дверной замок. Вскоре в знакомом окне второго этажа затеплился свет. Я встал со своей крапивы, поднял тесину с мосточка, перекинутого через овраг, приставил ее к крыльцу и, с возможной тихостью, засунув пистолет за пояс и закусив в зубах лезвие кинжала, влез по доске кверху и прильнул глазами к окошку. Диковинное, незабываемое никогда видение открылось мне сквозь запотелое стекло. Вся комната была завалена книгами, медными инструментами и табачными трубками. Старик сидел в углу на низком диване и ожесточенно курил. Из глубины его трубки невиданной спиралью поднимался необычайный дым, густой, светящийся. Судорожным напряжением щек старик выдувал из трубки огромные клубы дыма, которые то волчком крутились по комнате, то кольцами плавали в воздухе, бесследно рассыпаясь, то, возникая столбом, крутились по полу. Вдруг я стал замечать, что в своем неистовом вращении клубы дыма, сцепляясь и расцепляясь, начали принимать форму человеческой фигуры. В бешеном вращении стали намечаться голова, плечи, но они не понравились, очевидно, старику. Он поднял длинный вишневый чубук и ударил по дымовой статуе. Она распалась, и только мелкие обрывки дыма волчками побежали по полу. Старик снова набил трубку, и снова завертелись клубы дыма, снова выросла табачная статуя, все более и более... Мгновение... Я весь задрожал. Из дымовых струй возникли очертания Юлии. Очертилось знакомое плечо, засверкало ожерелье. Волосы шевелились в дуновении вихря. Юлия вздрогнула и стала быть. Я готов был ворваться в комнату, но старик вдруг дико захохотал и ударил ее по голове своей трубкой. видение рассыпалось, и я, в ужасе содрогнувшись, сорвался с подоконника и полетел вниз. Надо думать, что при падении я потерял сознание, потому что все последующее я помню отрывочно и не вполне ясно. Очнулся я от стука двери. Как в прошлый раз, как в 20 прошлых раз, Юлия вышла и направилась к Москве, и старый Карло заковылял за ней. Вскоре они скрылись за углом дома. Я не последовал за ними, но вновь поднялся наверх, выдавил стекло и в каком-то пароксизме безумия ворвался в комнату. Начал разбивать трубки, рвать листы книг, ломать инструменты, топтать ногами, дико хохоча и рвя на себе волосы. Мое бешенство кончилось только тогда, когда застучала дверь, и по лестнице послышались торопливые шаги. Я выскочил в окно и, должно быть, упав на землю, снова лишился сознания. Когда сознание вернулось ко мне, дом пылал, как костер, а вдали среди ив по направлению к Новодевичьему бежала, согнувшись в три погибели, знакомая старческая фигура. Я последовал за ним, прихрамывая, потому что повредил при падении ногу. Старик бежал прямо к Пречистенской башне. Его стон был слышен далеко издали, но, однако, он не поднялся к липовой аллее, ведущей от пруда к стенам, а подбежал к самой поверхности воды. Я подумал, что он хочет топиться, и ускорил шаги, поскольку мне это позволяла волочившаяся нога. Уже светало. Предрассветный туман белесоватым платом висел над водой. Последние листья дерев шорохом отвечали порывам ветра. Старик пропал. Я долго искал его у пруда, и, наконец, когда уже почти совсем рассвело, увидел, что его следы подошли к каменному водостоку, ведущему внутрь монастырской ограды. Отверстие водостока было очень широко, и я на четвереньках свободно последовал вслед за отпечатками следов. Гнилой запах водостока душил меня, колени скользили в какой-то слизи, но я полз. Верочка запрещает мне писать, утверждает, что у меня воспалились глаза и началась лихорадка. Что делать? Таковы законы моего пленительного плена. Подчиняюсь, буду слушать похождения Телемака и дремать. Похождения Телемака. «Приключения Телемака» — философско-утопический роман французского писателя Франсуа Фенелона, известный в России в переводе Тредиаковского. 22 февраля 1828 года. Продолжаю. Когда я вылез из водосточной трубы, то оказался на кладбище. Стариковских следов не было видно, так как кругом была желтая трава. Я начал бродить среди могил, весь дрожа от лихорадки и пережитого волнения. Боль в ноге усилилась, ныло плечо. Я уже отчаялся и хотел искать выхода, когда вдруг услышал сдавленные рыдания. Прислушался и пошел по направлению звуков. Вскоре я мог уже различить его фигуру. Он лежал, содрогаясь рыданиями, на большой могильной плите. Я подошел поближе. Жалкий старик, схватившись обеими руками за голову, припав лицом к старому, покрытому мохом камню, рыдал в последнем отчаянии. Я подошел вплотную к могильной плите, и кровь застыла у меня в жилах. Посредине плиты был вырезан на камне круглый медальон. Это был удивительный по искусству барельеф, изображавший женский профиль. Я затрясся всем своим существом. Это был портрет той, которая еще так недавно рождалась в клубах табачного дыма и исчезала на перекрестках московских улиц. Я понял все и упал без чувств. Утром батюшка разыскал меня почти бездыханного среди могил Новодевичьего монастыря. Около плиты все подписи, которые и барельеф, были изрублены и уничтожены тут же валявшимся топором. Около плиты рос большой старый вяз, на суку которого висел, качаясь от ветра, повесившийся старик. И сколько он не сто... Верочка требует, чтобы я сжег все эти бумажки и забыл своего старика и Юлию. Подчиняюсь тебе, моя славная девочка, моя женушка, и в руки твои отдаю вместе с тетрадью этой и всю мою будущую жизнь».